а разворачиваться в горах лишний раз не хотелось. Она наклонилась к соседнему сиденью и дернула крышку бардачка. Закрыто. Ирена недовольно поморщилась. Карта лежала внутри, а ключик от бардачка был на общей связке. Дорога по-прежнему круто шла вниз, машина катилась сама собой, и девушка, не задумываясь, выдернула ключи из зажигания. Несколько секунд желтый автомобиль на отвесной горной трассе еще сдерживали остатки воздуха в тормозах, но потом случилось то, что и должно было случиться. Машина, стремглав, понеслась вниз. Ирена в ужасе жала на просевшую педаль и дрожащей рукой пыталась вставить ключ обратно, чтобы завести двигатель. Пальцы предательски дрожали, и она никак не могла попасть в замок зажигания. На очередном повороте связка выскользнула из ее пальцев и упала, скатившись под педали. Ручной тормоз сразу же сорвало. Единственная надежда оставалась на дорожную ловушку. Девушка отчаянно боялась пропустить съезд. Заметив его в самый последний момент, она, что было сил, вывернула руль, машина взлетела вверх, и все погрузилось во тьму. Очнулась Ирена в больнице. Рядом сидел до странности знакомый мужчина. Она открыла глаза чуть шире и слабо улыбнулась. Дядя Вальтер. Тот, заметив, что девушка пришла в себя, улыбнулся ей в ответ и, наклонившись, прошептал: «Ты заставила меня переволноваться, но все равно молодец, справилась отлично, все уверены, что авария настоящая. Только зачем ты приехала сюда?» Девушка непонимающе моргнула. Дядя заботливо поправил ей волосы. «А впрочем, это уже не важно. Главное, держись. Самое сложное будут первые 3 дня. Говори медленно, тихо, если можешь. Заикайся». «На все вопросы, кроме здоровья, отвечай. Не помню, не знаю. Все поняла?» Ирена снова едва не лишилась сознания. В глазах потемнело и стало трудно дышать. «Значит, вся семья участвует в заговоре? Но почему они хотят ее убрать? Что им даст ее смерть?» Она застонала и прикрыла глаза. «Молодец, так и продолжай. Скоро приедет Марго, ее уже предупредили. Но ты все равно постарайся как можно дольше делать вид, что находишься без сознания». Она замерла. Как понимать эти слова? Мать не знает или... Голова кружилась, и горлу подкатила тошнота. В любом случае, сейчас необходимо лежать тихо, не вызывая ничьих подозрений. Главное — подняться на ноги. На 3-й день появился Вальтер и, дождавшись, пока медсестра выйдет, присел рядом. «Хватит лежать, надо начинать действовать». Марго что-то заподозрила. Ни с того ни с сего поехала в Прагу. Что она там делает, одному Богу известно. Но я опасаюсь худшего. Вот ее телефон, звони и проси срочно вернуться. Скажи, что тебе хуже, и ты хочешь ее видеть. Во что бы то ни стало, ее необходимо оттуда выманить. Я приду вечером, мне нужно кое с кем встретиться. Надеюсь на тебя. Впрочем, это в твоих собственных интересах». Он похлопал ее по руке и вышел. Ирена села на кровати. Значит, мама действительно ничего не знает, а дядя уверен, что она — это Светлана. Что они хотели сделать? Слегка покачиваясь, девушка пошла к шкафу, где висела ее одежда, и начала одеваться. Глава 31. Даша притормозила возле знакомого дома с черепичной крышей.